Резкую противоположность им представляли собравшиеся вместе женщины, строгие, сосредоточенные, как в церкви. Жена моя молча кивала головой, слушая приглушенную ругань жены Левака. Филомена кашляла. Зимой у нее опять начался бронхит. Только Мукетта, сверкая зубами, весело смеялась, одобряя старуху горелую, на все корки честившую свою дочь за то, что она негодница, нарочно отсылает мать из дому, а без нее обжирается жареной крольчатиной, и за то, что она, шкура продажная, живет припеваючи, пользуясь подлостью своего мужа. А на штабель бревен взобрался Жан-Лен, подтянул к себе Лидию, приказал Беберу вскарабкаться к ним, и все трое торчали наверху, возвышаясь над всеми. Ссору затеял Роснер, требуя, чтобы на сходке был по всем правилам выбран президиум. Поражение, которое он потерпел в смелом весельчаке, привело его в бешенство. Он дал себе клятву одолеть противника и надеялся завоевать былой свой авторитет, когда будет иметь дело не с делегатами, а непосредственно с рабочими массами. Этьен с возмущением отверг мысль об избрании президиума, считая нелепым делать это в лесу. Надо действовать революционно и попросту, раз их травят, как волков. Видя, что спору конца не будет, он разом завладел аудиторией, взобрался на высокий пень и крикнул: «Товарищи! Товарищи!» Неясный гомон словно сменился долгим вздохом и затих. И пока Маэ старался унять протестовавшего Роснера, Этьен продолжал звучным голосом: «Товарищи! Раз нам запрещают говорить, насылают на нас жандармов, словно мы душегубы, разбойники, давайте потолкуем в лесу. Здесь мы на свободе, здесь мы как у себя дома. Никто не ворвется сюда и не заставит нас замолчать, так же, как никто не заставит умолкнуть птиц и зверей». В ответ громовые возгласы и: «Да-да, это наш лес, мы имеем право тут побеседовать, говори!» Мгновение Этьен молчал. Луна, еще стоявшая низко над горизонтом, по-прежнему освещала лишь вершины деревьев, а притихшая, безмолвная толпа нула в темноте. Этьен, стоявший у верхушки ската, возвышался над морем голов, вырисовываясь черным силуэтом. Медленным движением он поднял руку и начал свою речь. Но голос его не гремел раскатами. Он говорил спокойно, деловым тоном, как доверенное лицо народа, отдающее ему ответ. Наконец-то он мог произнести эту речь, с которой полицейский комиссар помешал ему выступить в весельчаке. Он на вне хода забастовки, стараясь держаться того особого красноречия, которое свойственно научным трудам. Факты, только факты. Сначала сказал, что он, как и все углекопы, был против забастовки. Углекопы не хотели забастовки. Дирекция сама ее вызвала новым своим тарифом на крепежные работы. Затем он напомнил о том, как была направлена к директору первая делегация, как бессовестно поступило правление, и о том, как позднее, при вторичных переговорах, оно сделало запоздалые уступки, согласившись вернуть углекопам те 2 сантима с вагонетки, которые сначала попыталась украсть у них. Так обстоит дело. Касса взаимопомощи опустела, и Этьен, приведя цифры, доложил, куда ушли фонды, сказал, на что израсходованы присланные пособия, в нескольких словах извинил «Интернационал», «Плюшара» и других, сказав, что они не могли сделать больше для забастовщиков, ибо поглощены заботами о распространении своих идей во всем мире. Итак, положение ухудшается с каждым днем. Компания увольняет углекопов и грозит нанять рабочих в Бельгии. Кроме того, она запугивает слабодушных и уговорила некоторое количество углекопов возобновить работу. Этьен перечислял все это ровным голосом, словно хотел подчеркнуть значение этих дурных вестей. Говорил о всепобеждающем голоде, о погибших надеждах, о последних лихорадочных усилиях мужественных борцов.